Они походили паукообразных, покрытых темным хитином и черными волосками. Топот их тысяч лапок создавал гул, от которого мурашки бежали по коже. Морды, покрытые несколькими парами глаз и шевелящимися мандибулами, за которыми скрывалась не менее отвратительная пасть, вызывали лишь омерзение. Тонкое, почти гуманоидное тело, крепящееся к большому брюшку, выглядело противоестественно. Внешний вид нерубов пробуждал стойкое отвращение. Маги не промедлили, первыми нанеся опустошительный удар. Десятки больших огненных шаров улетели в провал. Взрываясь, они вспыхивали огненными цветками, выжигавшими воздух и хитин. Ударные волны разрывали тела насекомых, всюду разбрызгивая зеленую лимфу. Цепные молнии прожигали дыры в телах своих жертв, кипятили их внутренние жидкости. Земля обращалась зыбким болотом под лапами нерубов, жадно утягивая их в себя. Другие промерзали насквозь, либо покрывались незыблемой коркой льда, становясь ее пленниками, медленно погибая. Атака магов забрала почти всех. Тех, кому удалось выжить и подняться, меткими выстрелами добивали рубаки. На минуту установилась тишина, прежде чем из дыры начали рваться новые паукообразные. Они не пытались держать строй или рассыпаться по площади, накатывая волной, отчего становились очень удобной мишенью. Что-то тут не так, нарочито грубо действуют жуки. Наблюдая за разворачивающейся бойней, мастер клинка испытывал недоумение и тревогу. Не могут они быть настолько глупыми созданиями. Первая попытка выбраться из-под земли обернулась тотальным уничтожением. Мы готовы их встречать, это понятно и глупцу. Так почему они пытаются продолжать? Ответ пришел в виде нового грохота. Последовательно открылось еще две дыры, на востоке и западе, поглощая участки стены. Стоявшие там сокрушители вышли из пассивного режима, направившись к вертикальным провалам. Сколь бы стремителен не был враг, прежде всего ему придется увязнуть в ауре големов. Еще раз оценив ситуацию, Гарет вытянул вместе указательный средний палец, активируя сообщение. Его затея была предельно проста, хотя и могла показаться авантюрной. Повинуясь приказу, большая часть магов и стрелков направились к западному участку. Там располагались мастерские и кузницы, которые совсем не хотелось терять. Задачей братьев стало закрытие провала, для чего к ним присоединились все маги круга земли. Центральную же дыру, северную и по совместительству самую большую, остались стеречь все воины крови, при поддержке небольшого количества пепельных гвардейцев. 400 тяжелых пехотинцев, с ног до головы облаченных в латы, могли сдержать многое. Каждый нес запас метательных копий с различными эффектами. В нагрузку им были выданы свитки заклинаний, вплоть до шестого круга. Они могли устроить не меньшие опустошения, чем недавно проводили маги. В резерве у них находилась неполная сотня, сформированная из совсем зеленых новобранцев, присоединившихся к ордену в последние 10 лет. Еще больше растягивать силы не стоит, вполне возможно, именно этого враг и добивается. Ждет, что мы распылимся, дабы ударить в самое слабое место. В последний раз оглядев внутренний двор, мечник кивнул сам себе. Он был уверен, что братья справятся со всеми напастями. Как хорошо, что круг земли успел закончить укрепление земли под крепостью. Боюсь, иначе в яму могли рухнуть двойные врата. Но как они просмотрели подготовку нападения? В крайнем случае, воины крови отступят за мост и уничтожат его. Увлеченный собственными мыслями, комендант крепости прошел мимо ружейников, так и не покинувших вершину башни. Оказавшись у противоположного края, он поднялся на зубец и посмотрел в сторону восточной дыры. Она заняла почти весь небольшой кусочек острова, не обнесенный стеной, и среди прочих отличалась самым близким расположением к башне. Оттолкнувшись от камня, Гарет окутался племенем и взмыл еще выше. Достигнув самой высокой точки, он начал стремительно падать, подобно комете. Врезавшись в землю внутреннего двора, у самой границы провала, он породил взрыв, разметавший лежавшие вокруг обломки камней, заодно отбросив обратно в яму несколько нерубов. Эти твари отличались от тех, что пытались выбраться из северного провала. На их отвратительных телах были элементы брони, закрывавшие брюшко и верхнюю половину. Пластины странного малахитового синего металла причудливо сочетались с кольчугой необычного плетения, похожей на паутину. В трехпалых руках они держали глефы и копья, отлитые из того же материала. Вытащив из ножен полуторник, коим не каждый нормальный человек сможет сделать пару взмахов, не упав, мастер клинка не стал использовать двуручный хват. Предпочтя оставить одну руку свободной, он сохранял себе больше пространства для маневра, так и список заклинаний шире, и свитки использовать сподручней. Лишь долг коменданта, возложенный лично вестником войны, да порожденная из него осторожность, не позволили брату ордена рухнуть прямиком в дыру. В данный момент он был не простым мастером клинка, но командиром своих братьев, поэтому не мог излишне рисковать собой, ныряя в логово плохо изученного врага, а отступить в открытом пространстве проще, нежели выбираться из пещер. Посмотрим, так ли жуки хороши, какими себя считают. В новом мире не осталось тех, кто мог бы дерзнуть напасть на крепость ордена. Нельзя сплоховать и на Азероте. Почувствовав слабую дрожь под ногами, Гарет отошел на несколько шагов назад, чтобы получить больше пространства. Из ямы начали выбираться нерубы, взбираясь прямиком по отвесной стене, обильно покрытой паутиной. К ней не прилипало ничего, кроме лап самих паукообразных. Те, кто оказался ближе всех к мастеру клинка, медлить не стали и тут же бросились в бой. Их было всего четверо. Остальные же собирались в подобие отрядов возле дыры, десятками покидая подземелье. «Слишком быстро лезут», — отметил мечник. «И что-то мне подсказывает, они не станут пытаться пробиться сквозь меня. Если у жуков есть хоть какой-то ум, они попытаются прежде всего уничтожить двойные врата. Скорее всего, именно на это и сделан их расчет». Подшагнув вперед и немного отклонившись влево, мастер клинка избежал глефа самого резвого неруба. Из-за длины древкового оружия, паукообразный был вне зоны досягаемости меча, что, впрочем, какой-либо проблемой не являлось. Продолжая следить за дырой, Гарет особым образом сложил указательный, средний и безымянный пальцы. Указом именно неруба, он совершил резкий горизонтальный взмах. Струна хаоса, тончайшая полоска огня, как бумагу вспорола инсектоида и всех, кто бежал следом за ним. Половинки тел, дымя в местах разреза, упали на землю, орошая ее лимфой и вываливающимися внутренностями. Поднявшаяся вонь могла отпугнуть многих, но не видевшего всякой брата ордена. Совершенно не обращая внимания на запах, Гарет пошел вперед, ступая по растекшимся лужам и попирая мертвых тварей ногами. Ему навстречу уже бежали новые противники, но он старался углядеть, что же происходит за огромными жуками. Те имели рост около 3 метров и в целом были велики, что значительно мешало обзору. Рефлекторно разрубив нацеленное на себя лезвие глефы, брат ордена перевел взгляд на неруба. Тот замер, не шевелясь. Он никак подобного не ожидал. Что-то их многовато там становится. Ману лучше поберечь для площадных заклинаний. Обеими руками перехватив рукоять меча, мастер клинка срубил руки паукообразного. Следующим движением, подшагнув вперед, он снес всю верхнюю половину его тела. Вонючая лимфа шипела на лезвие, но комендант уже несся вперед в рывке. Плечом протаранив следующего врага, он ясно услышал хруст и невнятный звук, снеся в сторону здоровенную тушу. Не удовлетворившись содеянным, привыкнув бить наверняка, он подскочил к раненому, распластавшемуся по земле. Снеся уродливую голову, Гарет убрал правую ладонь с рукояти и перехватил ей копье, нацеленное ему в шею. Потуги неруба, пытавшегося вырвать свое оружие из железной хватки, выглядели смешно в глазах брата ордена. Он даже не шелохнулся. Резко дернув на себя, поворачивая корпус в сторону, он легко смог вырвать копье, а затем, перехватив, вонзил его в пасть бывшего владельца. Если ничего не изменится, битва будет легкой. Хорошая тренировка, да и каменщики без дела не останутся. Глава 43. Светловолосая кроха, которой совсем скоро должно было исполниться 3, с настороженностью, свойственной детям, смотрела на незнакомца. Его присутствие за столом сдерживало ее порывы к шалостям. Джайна все время сидела тихо, стараясь поближе прижаться к матери. «Не понимаю, как у вас получается так ловко пользоваться вилкой и ножом, в латных перчатках?» Сын главы дома, юноша 16 лет, нахмурился. «Мне приходилось пройти через подобный опыт. Это очень неудобно и раздражает». Парень имел хорошее сложение, был высок и крепок на вид. Ладони украшали мозоли, какие бывают от долгих тренировок с мечом. У него были светлые, весьма ухоженные на вид, короткие волосы и немного простоватое лицо. Он не унаследовал красоты и внешней строгости матери, равно как и харизмы отца. Сноровка. Положив столовые приборы на место, Аллатар плавно откинулся назад. Стул под ним протестующе заскрипел, как делал уже не раз. «Во время похода мы не снимаем доспехи. Хочешь или нет, к такой жизни привыкаешь. Учишься справляться с неудобствами. Как бы ни пришлось обращаться к пайкам после завтрака. Первым покончив с едой на блюде, брат ордена не спешил тянуться к запеченному поросенку или аппетитно выглядящим мелким птичкам. Его голод еще не был утолен наполовину, однако торопиться он опасался. Не хотел испортить или создать ложное представление об ордене. Все-таки людям, недостаточно знакомым с устоями и традициями цитадели, его охота до еды могла показаться странной. Ведь они не знали, как много едят братья, особенно налегая на мясо во всех его формах и видах. Из чего могла родиться такая традиция? Полюбопытствовал лорд-адмирал. Наша экипировка имеет многие защитные чары, способные сберечь от большого списка неприятностей. Будь то масштабные проклятия или погружение в сон, весьма полезно, резко сокращает возможности врага при подготовке внезапного нападения. Мастер клинка обратил драконьи глаза во главу стола. В ордене даже всадники на вивернах носят тяжелые доспехи. Такую броню нельзя одеть быстро, понадобится время, и не всегда враги его дают. Поэтому мы предпочитаем не рисковать из-за чего-то столь незначительного, как удобство. Победа и выполнение задания важнее. К тому же, такой подход позволяет дополнительно закалять выдержку. Не все способны выносить такие условия. Приложившись к кубку с разбавленным вином, Делин покачал головой. Простому человеку невозможно выспаться в доспехах. А если не будет свеж, то и в бою наверняка лишится головы. Мы обходимся ночным дозором. Мы выносливее. Кровопийца пожал плечами. К тому же, со дня основания минуло более 3 веков, все мы служим уже не один десяток лет. У братьев хватает выучки и привычки. Некоторые так и остаются в ранге новобранцев, воинов крови, по 50 и 100 лет. Это. Дерек растерянно взглянул в сторону отца, ища поддержки, на что получил одобрительный кивок. Это невероятно. Напоминает легенды и сказки об эльфах Кельталоса. Говорят, один воин их народа стоит 10 человек. Вполне возможно. Мастер клинка плавно кивнул. Во всех мирах, в которых довелось побывать ордену, эльфы превосходили людей. Долгая жизнь, если ей верно распорядиться, открывает огромные возможности. Похоже, нам стоит и вас воспринимать, как одного из них. Так будет проще понять и принять возможности, лежащие за пределами человеческого мастерства. Слово взяла Кэтрин. Женщина на завтрак облачилась в строгое платье темно-синих тонов. Среди всех собравшихся, она единственная придерживалась всех предписанных манер за столом. Однако, других не поправляла и даже не выражала ни одобрения взглядом или мимикой. Она создавала впечатление твердости, но ни в коем случае не была холодной. Покуда могла, всегда старалась поддержать разговор. Вы несколько ошибаетесь. Да, быть может, я кажусь вам не совсем человеком, но людского во мне кратно больше, нежели драконьего. Человек, не прошедший посвящение в ордене, все еще способен обрести те же силы и умения, даже куда более. Я сталкивался с такими воинами и магами, не всегда они были нам союзниками, чаще врагами, поэтому приходилось убивать, либо погибать от их рук. Какие-нибудь легендарные герои других миров? Живо поинтересовался наследник дома Праудмур. Герои не приходят, чтобы вырезать город и поживиться добром из сокровищницы. Аллатар немного поменял положение, отчего стул под ним тихо скрипнул. Драконы – существа жадные, нередко это качество проявляется в поиске и накоплении богатств. Многие считали, и были по-своему правы, что закрома ордена ломится от добычи. К сожалению, жадность и зависть – часть нас самих. Не всем удается совладать с темными порывами своего духа, произнес Делин, ставя точку в поднятой теме. Вы сказали, что некоторые на протяжении века остаются в звании новобранцев. Но они ведь набираются опыта, становятся лучше. Неужели не существует продвижения по службе? Десятники, сотники и тысячники выбираются из числа наиболее талантливых, предрасположенных к командованию. В остальном же, лишь наработка необходимых умений и сила способствуют переходу в следующий ранг. Необходимо соответствовать определенным критериям, чтобы попасть в Пепельную гвардию, продвинуться в иерархии магов Храма Огня или получить право биться вместе с ветеранами дворфов. Они с ворчанием относятся к молодым собратьям. «У вас есть собственное училище магов?» На лице супруги лорда-адмирала промелькнуло удивление. «Конечно». Мечник обратил взор на женщину. «Храм огня – величественное сооружение, воздвигнутое в толще подземных скал, омываемое потоками кипящей магмы. Признаться честно, мне неизвестно точное число залов и их назначение, но их огромное множество. Одна библиотека, со всеми секциями, включая закрытые, занимает площадь, сравнимую с этим замком. подземное, да и еще столь огромное. Зачем? Лицо Дерка отражало недоумение. Допускаю, что у вас нашелся способ сократить затраты труда, хотя мне сложно представить, сколько усилий и золота могло понадобиться на стройку. Стоила ли она того? Книги, большая ценность, не забывай. Библиотека нашего дома, к слову, самая впечатляющая коллекция на Култерасе, ставит нас на одну ступень выше остальных домов, пожурила сына Кэтрин. Запомни, что порой соседям стоит напоминать, кто сильнейший и самый состоятельный, не прибегая к оружию. А нечто столь впечатляющее, как собственное место обучения магов, говорит о владетеле больше любых слов. Знание само по себе опасное орудие в правильных руках. Мастер клинка зажег огни на кончиках пальцев правой длани, чем полностью приковал к себе внимание светловолосой малышки. В бесчисленных книгах, хранимых в храме огня, заключена информация о самых экзотичных секретах ремесел, тайны магии разных школ, энциклопедии, описывающие поведение чудовищ, их привычки, способности, слабые и сильные стороны, и многие, многие иные тома. Порой, они достигают абсурдных размеров, ведь писались, например, великанами. В храме каждый брат и сестра ордена постигает магию, в него стекаются мастера ремесла, в поисках ответов и вдохновения. Без храма, цитадель не была бы собой. Все еще сомневаешься в необходимости постижения наук? Лорд-адмирал бросил на сына насмешливый взгляд, прежде чем отправить в рот сочный кусок томленой говядины. Учеба заостряет ум, делает человека лучше, опаснее. Одно дело учить слабые и сильные стороны врага, это полезно, впору придется и изучение тонкостей навигации. Но к чему мне знать тонкости писаний Церкви Святого Света, устои и быт соседних королевств, герцогств и мелких графств? Как верно ты заметил, они наши соседи. Приходи ко мне к полудню, попробую еще раз растолковать тебе, что к чему. Сейчас не время для таких разговоров. Мне стало любопытно, каких высот, помимо изготовления оружия и доспехов, достигли ремесленники цитадели. Мать бросила на сына короткий, нечитаемый взгляд. Место со столь богатыми традициями определенно производит нечто необычное. Следует пояснить некоторые тонкости. Выдохнув, Аллатар сложил руки на груди. Существует разделение на верхний город и нижний. Под небом живут простые мастера. Они занимаются изготовлением товаров для торговли. Доспехи отменного качества, оружие, несложные волшебные предметы, разного рода амулеты, наложение чар, алхимия и прочее, включая предметы быта, разного рода инструменты и части механизмов. Они работают со сталью, редко применяя что-то более ценное. В Нижнем городе живут самые искусные знатоки своего дела, равных которым я не знаю. В основном они всех дварфы из клана Драконьей Пасти. Их изделия никогда не оказываются в продаже. Дварфы и на Азероте славятся умением работать с молотом и варить лучшую сталь во всех восточных королевствах, добавил глава дома Праудур. Считается весьма престижно, если гвардия вооружена, а еще лучше, полностью снаряжена из оружейных стальгорна. У самого есть несколько клинков их работы. Вот только, наши кузнецы и плавильщики никогда не возьмутся работать с железом. Кровопийцы пожал плечами и улыбнулся. В их понимании сталь, сколь хороша она ни будь, металл дрянной и недостойный, слишком подвержен коррозии, требует постоянного ухода. К тому же мягкий и плохо принимает руны. Наши соратники родом из Муспельхейма, мир огня, дома многих опаснейших чудовищ. Мало кого из них вообще возможно отцарапать сталью. Поэтому предки завещали им сторониться ржавой пыли. Стало быть, они нашли выход в чем-то другом. Лорд-адмирал слушал с явственным интересом. Да, и преуспели. Все, что на мне надето, работа наших невысоких умельцев. Собственно, как и на каждом из братьев, они полностью вооружают орден, включая стрелы и метательные копья. Немного подумав, мастер клинка кивнул сам себе. Вы хотели знать, что необычного производится в наших мастерских? Он посмотрел на Кэтрин. Однажды, после первого дипломатического контакта в новом мире, нам понадобились повозки. Тогда, после переноса, в достатке у нас имелось только металла, да и плотников традиционно не имели. Цитадель стояла на раскаленной пустоши. Эту заботу первый страж возложил на клан Драконьей Пасти, но и они не умели делать подобного. За мудростью глава клана обратился в храм огня, получив от придворного мага необходимую книгу. Правда, в конечном итоге, от изначального чертежа ничего не осталось. Кузница, которой было поручено за ночь изготовить несколько повозок, справилась, однако мастер Экзибин поступил по-своему. Он отлил их из мифрила и адамантия, огромные, вмещающие по несколько десятков человек каждая, со вторым этажом для размещения груза. Эти материалы мне неизвестны, но даже представив, что эта повозка из привычной стали выйдет дорого, очень дорого. Договорив, Делин приложился к кубку и откинулся на спинку стула. Их было несколько. Мифрил – белый металл, отличается необычайной легкостью и прочностью. Кольчуга из него легко остановит меч, при том, что сама ничего не весит. Адамантий еще тверже, но куда тяжелее стали. Впрочем, у них есть и иные характеристики, способные что-то сказать лишь другому мастеру-кузнецу. За ночь изготовить из металла что-то настолько большое, парень выдохнул. Этот завтрак превратился для меня в череду увлекательных открытий. Редко удается услышать что-то такое, да еще и новое. Этим все ведь не ограничилось. Леди Праудмур тоже отложила столовые приборы, в своем интересе присоединившись к мужчинам, попутно пересадив дочь себе на колени. Джайна тут же обхватила ее тоненькими ручками и прижалась головой к груди. Не стану описывать изумление королевы и ее спутников, когда они увидели, на чем их будет сопровождать отряд ордена. АллатРа позволил себе слабую улыбку. Тогда повозки еще тягали звери, мощные щитоморды. Своим тараном они могут раскидать сколь угодно плотный строй тяжелых пехотинцев. Со временем, мы от них отказались. Тот же кузнец, по личному поручению первого стража, изготовил паровой двигатель. Волшебный механизм, способный заменить многие виды ручного труда, в том числе тягловых животных. Повозки стали самоходными, как корабли. Им стало достаточно одного человека для управления. Позже, опять по воле первого стража, на смену повозкам пришло нечто иное. Они и по сей день используются в быту, для перевозки грузов, но не в военном деле. Если в том нет секрета, то не томите. Поделитесь, что же такое изготовили кузнецы драконьей пасти, настоял лорд-адмирал. Паровые танки, машины-воины, пригодные для многих направлений использования, от эффективных осадных орудий, до переброски войск и прорыва вражеского строя. Им нет дела, по какой местности ехать, будь то равнина, холмы или леса, валит деревья, почти не замечая сопротивления. Именно на них высадился первый отряд, отправленный на Азерот. Мужчина и война неразлучны, прокомментировала Кэтрин, нежно поглаживая дочь по голове. Я ожидала чего-то иного. Орден Драконьей Крови был рожден из крови умерших, он вобрал в себя горе и жажду мести выживших, чтобы обратить их в благородный порыв истребления порочных драконов. Мы в первую очередь военный орден. Однако это не отменяет нашего стремления защитить и обогреть страждущих. Простые люди, пришедшие под защиту цитадели, ни в чем не нуждаются. Не знают опасности, холода или голода. При использовании парового двигателя были созданы тракторы. Машины, к которым крепятся иные механизмы, во многом облегчающие труд в поле. Они сами вскапывают землю, сажают, жнут. Редко кто-то задумывается о тяжбах простого люда, живо отметил Дерек. И цель у вас хорошая. Окажись подобная сила в руках иных, они могли бы обратить ее на завоевание и угнетение. Куда же вы направили столько освободившихся рук? Леди Праудмур приподняла тонкую бровь. Кто-то прошел отбор и присоединился к ордену, иные подались учиться у ремесленников, третьи занялись каким-либо своим делом. Цитадель торгует многим, включая обширный список вин и другого алкоголя. Словом, никто не остался без дела, и бедняков у нас нет. Тех, кто работать не хочет, люди сами изгоняют и не терпят возле себя, а в город их никто не пускает. Его вообще запрещено посещать посторонним. Послушать об устройстве и быте чужого владения всегда интересно, но давайте оставим эту тему на будущее. Лорд-адмирал огладил усы. Сейчас я бы хотел услышать о первых днях цитадели после переноса, о том, как вы устраивались в новом мире и налаживали отношения с соседями. Первым событием можно отметить стычку разведчиков с чудовищами, напавшими на небольшой городок, Приозерный. Несколько всадников на вивернах. Мир перед глазами Рейнхарта поплыл и давно стал мутным. Пропала всякая чувствительность тела. Синишаль этого не знал, не мог видеть, но долгие часы концентрации и поддержания мощнейших печатей, должных держать не дольше 10-15 секунд, вытянули из него все соки. Лицо его осунулось и словно постарело, а руки била мелкая дрожь. Уже давно он держался исключительно на силе воли, упрямо не желая сдаваться. Ведь всякие силы уже оставили его, а зелья, самые лучшие, какие были в закромах, перестали давать эффект. Не слыша и не видя, что происходит вокруг. Он с трудом нащупал кисть Тиамат и заключил ее в свои ладони. Закрыв глаза, от них уже не было никакого толка. Старый рыцарь наклонился вперед, упершись лбом в камень алтаря. «Я могу помочь». Внезапно, словно гром среди ясного неба, в его голове раздался посторонний голос. Звонкий, чистый и завораживающий. Глава 44. Тяжелый взгляд Таурисана скользил по залу, не находя, за что зацепиться. Старцы, отправившиеся вместе с ним, исправно следили за рунами, чаще, чем следовало, ворчливо оглаживая бороды. Внешне все было в порядке, как планировалось изначально. Переполненные силой руны, вырезанные в одном из величайших металлов, с задачей справились, выдержали нагрузку, сотворили изолированный мирок. Вот только возникла проблема. Никто, кроме него, этого пока не заметил, не ощутил. Четверо мастеров клинка, вставших по углам помещения, да столько же огнебородов, исправно несли службу, не подавая вида, готовые в любой момент расправиться с угрозой. Пустота, вакуум, что должен был окружать зал, постепенно менялся, смещая спектр в сторону света, и владыка огненной пропасти не находил иной причины, нежели пьедестал, на котором лежал Тиамат. Для помощи своему другу, он лично нанес на него несколько старших рун, должных дополнительно сковать силы драконицы. Все же она солидно превосходила Рейнхарта в магической мощи, да и способности ее проистекали из прямо противоположного источника. И письмена те относились к свету, призывали его помочь удержать зло. Глава клана никак не мог взять в толк, почему не связанные между собой руны вступили в резонанс, да и было ли то делом самих рун. Он даже не понимал, что сотворил, настолько поспешно приходилось действовать, и возможно ли что-то исправить, убрать руны из пьедестала, лишить себя единственной надежды протянуть как можно дольше, до возвращения первого стража. К тому же, было решительно неизвестно, что произойдет в итоге с пространством, что удалось сотворить, содрогнется оно или схлопнется, погубив всех. Однако, Таурисан четко понимал главное: если света станет слишком много, он начнет вредить Тиамат, и тогда придется бежать, благо выход заложен был. После открытия коридора обратно в Цепдель, тут точно все будет уничтожено. Жалко истинное серебро, но жизнь хранительницы-сокровищницы важнее. Что тот металл, непонятно, удастся ли ее воскресить, случись худшее. И что будет с детьми? Потерпим крах и придется столкнуться с яростью настоящего дракона. Лучше она, чем медленно разъедающая горе. Невольно глава клана вспомнил собственных детей, сына и наследника, но, яростно качнув головой, смог отогнать пасмурные мысли. Сейчас им было не время и не место. Взгляд дворфа пал на синешаля и, не удержавшись, он вздохнул. Старый рыцарь, опора в бою и верный товарищ, выглядел неважно. Он стал похож на высохшего, осунувшегося старика, каких полно в городе при цитадели. Устало привалившись к алтарю, он совершенно утратил облик могучего воина, хотя именно им и являлся. Словно перестал быть самим собой, вернувшись к бытию обычного человека. И даже доспехи повисли на нем, слишком большие, став не по плечу. Подойдя к нему, владыка огненной пропасти возложил ладонь на плечо друга в знак поддержки. Больше он ничего сделать не мог. Борьба, в которую Рейнхард вкладывал всего себя, во многом стала его личной. В цитадели не было иных приверженцев света, кроме первого стража. Но и драконоборец не смог бы помочь, сосредоточившись на постижении совсем иных граней этой силы. Я слышу голос, шепот, похожий на едва слышимый шелест, стрелой пронзил слух дворфа. Голос. Наклонившись, он впился взглядом в синешаля. Не слушай, слышишь, сопротивляйся. Любой, кто способен пробраться к нам в голову, враг. Воины, как и мудрецы драконьей пасти, разом встрепенулись. Мгновение понадобилось мастерам клинка, чтобы обнажить мечи и приготовиться атаковать. Огнебороды же и свои базальтовые кулаки могли использовать не хуже молота. Нет, это свет, губы старого рыцаря еле шевелились, слова выходили сиплыми. Он выдавливал их из себя, из последних сил, но продолжал крепко держать руку Тиамат. Я вижу его, он обещает помочь, спасти, отказывайся. Не выпрямляясь, глава клана положил ладонь на рукоятку молота. Не смей сдаваться, никакой это не свет, а тьма морочит тебе голову. Та тварь, что проникла в разум Тиамат, добралась и до тебя. Ты не прав. Медленно, с заметным усилием, подняв голову, старый рыцарь открыл глаза, и они вспыхнули ярчайшим светом, затопив все помещения. Вот как, любой другой на месте Таурисана мог ослепнуть, но он собственных глаз давно не имел, только еще сильнее нахмурил кустистые брови. «Ты в этих материях больше моего понимаешь». Голос дворфа стал тише, задумчивее. «Я могу тебе довериться». Впрочем, руки с оружия он не снимал. «Сам понимаешь, что стоит на кону. Тебе известно, однажды я утратил свет и прикоснулся ко тьме. Могу отличить происки от истины». Постепенно в голос Рейнхарта вернулась сила. «Вижу, ты уже начал черпать из нового источника». Владыка огненной пропасти выпрямил спину, и пара протуберанцев вырвалась из пламенных омутов на месте глаз. Он был очень недоволен происходящим. «Тиамат больше твоего понимала во тьме, и что с ней случилось? Она юна и спесива, легкомысленна, потому и не смогла разобрать порчи, приняв ее за собственные помыслы. Мы должны сделать все, чтобы очистить ее от влияния древнего бога, пока не зашло слишком далеко. Нет, друг мой, наша задача продержаться». Именно об этом нас просил первый страж. Глава подземного народа покачал головой. «Дальше мы не зайдем, слишком опасно. Оставляя ее в таком состоянии, мы рискуем не дождаться». Синишаль закрыл глаза, снова упершись лбом в алтарь. «Он показал мне, что происходит, если вовремя не изгнать скверну. Допустив такое, мы навсегда утратим Тиамат. Он, вычленив главное, Таурисан насторожился пуще прежнего. Его имя Адал. Он назвал себя Наару, существом из первозданного света. Алголан шел по перепаханной, почерневшей от жара земле. Ему, как и всем находившимся в оранжерее, запах гари был привычен, во многом близок. Там, где ступал эльф, сквозь почву с завидным упорством пробивалась молодая трава, а в некоторых местах и вовсе успели образоваться зеленые островки. В том не было заслуги владыки цитадели. Его пламя мягко касалось травинок, перебирая первую поросль не вредя, но и не придавая той сил. Сама земля помогала растениям, магия оранжерей. Выжженные леса восстанавливались, с невероятной скоростью росли тонкие деревца. Через несколько дней уже ничего бы не напоминало о разрушительной битве, имевшей место в священном зале. По краям огромной поляны, на которой происходил бой, сидели и стояли, гордо вскинув головы, драконы красной стаи. Среди них не было молодых, одни древние ящеры, даже сейчас пышущие мощью. Казалось, стычка не стоила им никаких сил. Но зоркий глаз драконоборца без труда находил на шкурах места сбитых чешуек, да и в округе их валялось порядком. А раны, если какие и были, давно излечили. Аспект жизни, в отличие от своих консортов и старших членов стаи, не стеснялась принять гуманоидный облик. И сейчас, привычно больше раздетая, нежели одетая, стояла в стороне от прочих драконов, вместе с братьями Ордена. «Я чувствовала магию Малигаса», — произнесла хранительница жизни, делая шаг навстречу. «Что произошло?» — бились с наблюдателем пантеона. Остановившись, Алголан полностью сосредоточил свое внимание на собеседнице. Он оказался слаб. Сейчас Малигас как раз изучает артефакт, которым тот хотел воспользоваться, чтобы дать начало очищению планеты. «Вы последние. Было сложно сражаться, после стольких тысяч лет в прозябании», — честно признал Алекстраза, не отводя глаз от покрытого золотым пламенем шлема. «Возникли трудности, и, не будь с нами твоих воинов, пришлось бы сложнее. Но красная стая не могла потерпеть поражение. Я рад, что никто не погиб». Владыка цитадели еще раз осмотрел драконов. «Азерату нужна мудрость и сила старейших из его защитников. Я тоже рада». Королева драконов позволила себе улыбнуться. «Поговорить мы еще успеем, когда одержим победу над главным врагом». Эльфийка отступила в сторону. Прямо за спиной хранительницы жизни, в окружении кольца из мастеров клинка, стояла Фрея. Последняя из титанидов Ульдуара, еще не опаленная прикосновением огня, приняла совсем крошечные размеры, став сравнима с обычным человеком. На ее теле были заметны трещины, однако в остальном она выглядела целой. Красная стая оказалась куда более милосердной со своей целью, нежели остальные. Когда первый страж явился к Хадиру, праотцу ледяных великанов, Титаниду, от которого разило пробирающим до костей морозом, он слабо походил на себя. Зеленые драконы постарались на славу, превратив его в хорошо оплавленный кусок металла. Схожая участь постигла и Тарима, запершегося в собственном храме за пределами крепости, среди горных пиков. Изуригас, вместе с сильнейшими учениками, отлично потрепал могучего тюремщика, даже лишил его одной из рук по самое плечо. «Я ждала тебя», — произнесла хозяйка оранжереи, стоило эльфу подойти к ней достаточно близко. «Бой помог частично сорвать с меня чары Йоксарана, но не развеять полностью. Однако Алекстраза сообщила, что ты способен полностью разбить оковы власти древнего бога. Это так, Мимирон? Хадир и Тарим уже вернули ясность ума. Алгалан кивнул. Ты готова принять мою помощь и помочь нам в борьбе с узником? Да. Хранительница протянула руку. Ухватив Титаниду за запястье, владыка цитадели позволил своему огню перекинуться и на нее, за миг окутав с головы до пят. В последнее время контроль различных сторон золотого пламени начал даваться драконоборцу проще. Вот и в этот раз он управился всего за десяток секунд, не позволив своей силе нанести вреда цели. «Это чувствуется», — произнесла Фрея, — «стоило огню опасть. Сложно описать, какое облегчение пришло ко мне. Я благодарна вам, драконы и храбрецы». Она кивнула всем, обведя округу взглядом. «Вы совершили невозможное, пойдя на штурм Ульдуара. В наших прогнозах такого не было. Ваша защита не рассчитывалась на драконов и гостей из других миров. Я один мог бы сравнять Ульдуар с землей». Слова первого стража звучали глухо, а взгляд был опущен. Он смотрел на собственную ладонь, которой касался Титаниды. «Во мне что-то переменилось после победы над наблюдателем. Огонь стал более покладистым, легче контролируется. Такого раньше никогда не случалось. В гуманоидном облике я мог совсем немногое, только выбирать, чему он вредит, и кого исцеляет. На Азероте мне открылась способность к изгнанию тьмы. А сейчас, пламя, покрывавшее доспехи неровным, бушующим слоем, улеглось, стоило эльфу того пожелать. Да, мои возможности стали шире. Пожалуй, твои слова не пусты, дракон». Хранительница кивнула. «В тебе сокрыта огромная мощь, больше, чем в ком-либо из нас сейчас или во время упорядочивания Азерта. Сейчас, Йоксаран постарался, насколько мог, ослабить нас. Все же, никто, кроме Лакина, не поддался ему до конца. Он сводил нас с ума кошмарами, терзал видениями, запутывал, заставляя забыть, что есть реальность, а что иллюзия. Лицо, искусно вытесанное из камня, не выражало никаких эмоций. Его власть была сильна, но хрупка. В остальном же, дело в нашей природе. Мы творения титанов, из камня и металла, их воплощения, достаточно слабые, чтобы иметь возможность работать на поверхности планеты. У нас нет способности набираться силой и восстанавливаться, как у существ из крови и плоти. Без вмешательства пантеона, мы способны подлатать тела, но не схлестнуться лично с древним богом, как раньше. Вот в чем дело, довольно знакомая зависимость. Положение смотрителей темницы напоминало Алгалану об отношениях жрецов и богов. Почему древний бог смог завладеть твоими помыслами? Разве другие тебе не говорили? У каждого свои предположения, а Лакина я убил, не успев задать вопросы. При упоминании предателя, эльф непроизвольно сжал кулаки. Допущенная ошибка грызла его изнутри. Он был мудрым и рассудительным, во время войны. Тогда, под присмотром пантеона, он не мог замышлять предательство или поддаться воле врага. Хранительница покачала головой. Похоже, его истощение подкосило сильнее нас. Вы способны уставать? Не без удивления полюбопытствовала Алекстраза, давно вставшая возле аспекта огня. Не совсем верное выражение. Вместе с разумом приходит возможность накапливать опыт, обретать привычки, привязанности и все остальное, больше свойственное существам из плоти, включая пороки. Это мы и называем истощением. Фрея приложила руку к одной из самых мелких трещин на теле, развернув заклинание. Постепенно повреждение начало затягиваться, подобно обычной ране. Сразу после сотворения, мы были другими. Как чистый лист инструкций, не запятнанный ничем лишним, как лучшие из механизмов Мимирона. Неподвластные для самых коварных возможностей Темной Империи, мы громили повелителей элементалей, втаптывали в землю армии древних богов. Однако, война вышла долгой, мы многому научились, многое приобрели. Что-то из этого и стало теми ключами, с помощью которых Йоксаран смог до нас добраться. Пантеон был слеп, в голосе владыки цитадели звенело недовольство. Чем глубже он погружался в историю, тем большими глупцами ему видели мудрые творцы. Нет, нас сочли достойными, не найдя изъяна. Лакин ведь не сразу поддался шепоту, а спустя тысячи лет. Мы исправно несли службу, пока однажды нас всех не посетили видения невероятных чудес, чужие воспоминания и помыслы. Я помню, какая тревога тогда поселилась в сердцах хранителей. Мы взывали к пантеону, но впервые не получали ответа. Тогда и начались странности. Погибла супруга Тарима, в чем Лакин обвинил короля ледяных великанов. Началась война с сынами Хадира. Была запущена кузница, чтобы выковать армию, а позже Тарим ушел из Ульдуара, пристыженный Лакином за начатую войну. Тогда единство хранителей дало трещину. У Титанида появилась супруга, из плоти и крови, ее звали Сиф, одна из первых врайкулов. Вы стали слишком живыми, тем и воспользовался древний бог. Владыка цитадели сложил руки на груди. Впрочем, не могу вас в этом винить. Вы исправно несли службу. Теперь меня больше волнует молчание пантеона. Куда они могли запропаститься? Почему-то хранители Ульдуара напоминают мне нипов, оставшихся без присмотра членов гильдии. Они отчасти похожи на детей, брошенных родителями, не понимающих, что с ними происходит, и как жить без помощи и присмотра кого-то более могущественного, мудрого. Печальная картина, не знаю. Хранительница пожала плечами. Мы искали возможность связаться с творцами, но так и не достигли успеха. Их словно больше нет. Тревожно узнавать подобное. Слово взяла королева драконов, повернувшись к первому стражу. Пока нам следует сосредоточиться на насущном. Все хранители в сборе, мы можем спуститься вниз, к воплощению Йоксарана, покончить с ним, а следом и с остальными богами. Если пантеон мертв, а не оборвал связь с планетой, то это ничего для нас не меняет. Сколько времени прошло с тех пор, если какая-то угроза и существует, то сами мы до нее пока добраться не можем. А вот расправиться с тем, что под рукой, самое время. Позже можно будет поискать какую-то информацию, хотя ума не приложу, как. Если память меня не подводит, сейчас самое время, чтобы убить само тело демона с тысячей пастей. Кивнула Фрея. Мы никогда не забудем твою помощь, дракон из чуждого мира. Если нам удастся дозваться до пантеона, титаны вознаградят тебя. Таково мое призвание. Глава 45. Вы уверены в своем решении? Губы королевы драконов растянулись в гневно сжатую полосу. Крайне редко добрая и отзывчивая мать красной стаи испытывала такие эмоции. И сейчас был тот самый момент. Отступи, сестра. Их доводы верны. Нам с тобой лучше остаться в стороне. Изумрудная драконица положила ладонь на предплечье сестры, мягко сжав. Мы с тобой сильны, но сражаться не привыкли. На прекрасном лике Изеры царило умиротворение, а глаза по-прежнему оставались закрыты. Позади дракониц стояли члены их стай, избранные для войны, в основном принявшие облик высших или ночных эльфов. Могучие древние змеи хранили молчание, не вмешиваясь в разговор аспектов. Их, столь разных внешне, объединяла маска непроницаемости. Они не позволяли себе высокомерных или презренных взглядов, кои раньше обращали на членов Ордена Драконьей Крови. Причиной тому служило давление, аура подавляемой ярости, на грани кровожадности, исходящая от Алголана. Она внушала древним ящерам, да и братьям, тревогу и толику страха. Им всем казалось, что пасть дракона, куда более могущественного, чем они сами, уже раскрыта. Любое лишнее действие, и она захлопнется. Дураков, возжелавших бы поиграться с судьбой, среди присутствующих не находилось. Лишь аспекты не испытывали на себе никакого воздействия. Но хотя бы свои стаи послать мы можем. Повысила голос хранительница жизни, обернув грозный взгляд к главному противнику ее идей. Может, не мы с сестрой, так наши спутники вам помогут. Среди них есть те, кто старше и опытнее нас. Они не будут помехой. Пойти же, я не буду сдерживаться. В который раз произнес владыка цитадели, внутренне взывая к последним крупицам самоконтроля. Его пальцы уже подрагивали от нетерпения. «Просто не смогу, им не выдержать жар моего огня. Не хочу брать на себя ответственность за жизни членов ваших стай. Не в этот раз. Прислушайся, Алекстраза», — поддержал Малигас, уверенно кивнув. «Даже мне приходилось прилагать кое-какие усилия, чтобы удерживать защиту». Отец лазурной стаи откровенно лукавил, но того требовали обстоятельства. «Мы сможем справиться вдвоем. Вам не о чем волноваться». Аспект магии, посетив Руэнтю, приобрел несколько украшений, немного изменивших его внешний вид. Так, на его голове оказалась тонкой работы диадема и пара серег. На пальцах обеих рук заняли надлежащие места четверо серебристых колец, украшенных россыпями черных камней. На запястьях были изящные браслеты. Все вместе они составляли полный уникальный комплект чистого разума, обеспечивая идеальную ментальную защиту. Будь на то моя воля, «я бы отправился на бой один», — вставил эльф, укрытый саваном золотого пламени. «Ты не посмеешь лишить меня мести». «Спокойно, не поворачиваясь», — ответил лазурный левиафан. «Знаю, у меня есть просьба, королева». «Какая?» Без всякой надежды, смирившись с действительностью, аспект жизни подняла до того опустившийся взор. Тиамат была беременна, ты знаешь», — начал говорить первый страж, старательно отгоняя плохие мысли, едва не скрипя зубами, — «займешься ее лечением, когда мы разберемся с корнем зла, без сомнений». Тревога коротко мелькнула на лице королевы драконов, прежде чем она успела собраться и продемонстрировать твердость. «Не беспокойся, я сделаю все, благодарю». Посчитав момент подходящим, Изуригас сбросил оковы оцепенения, судорожно вздохнул и сделал несколько шагов вперед. На секунду замерев, он когтистой лапой потянулся к навершию своего посоха. Там, зажатый меж металлических зубцов, ярко горел шар пламени, похожий на крохотное солнце. Стоило придворному магу пожелать, искра первого пламени разделилась на несколько потоков и соткалась у него на ладони, испуская приятное тепло. Ее же он протянул к господину. «Возьмите, повелитель, в бою с вашим врагом никакое подспорье не будет лишним». Драконец склонил голову. Потратив мгновение на размышление, Алголан прикоснулся к дару с ясным намерением. Откликнувшись, мировой предмет втянулся в поверхность перчатки. Огонь на поверхности чешуи погас в одночасье. Черный доспех, оплавленный во многих местах, покрытый черными разводами, словно измазанный в саже, начал накаляться. Постепенно оттенок менялся, становился ярче, пока не замер меж золотом и белизной. Металл зашипел, испустив легкое марево. В тот же миг от драконоборца разошлась вошла жара, заставившая чертыхнуться и отпрянуть всех. «Сейчас ты похож на воплощение аспекта больше, чем кто-либо из нас», — проворчал Малигас, поведя плечами. Вокруг него образовался еще один слой защиты. «Долго так протянуть сможешь? Чую, сила твоя выросла, но у всего есть цена. Максимум полдня». Рев пламени и треск костра стали голосом эльфа. Сейчас он как никогда был далек от самого себя. «Если не хочу переродиться во что-то иное, с огнем играешь», — выдав нехитрую шутку, аспект магии покачал головой. «Дожидайтесь нас здесь, я смогу оградить место боя, до вас не докатятся отголоски. Возвращайтесь невредимыми», — напутствовала хранительница жизни. «Непременно», — бросил владыка цитадели, отворачиваясь от соратников. Хранители Ульдуара уже отправились заниматься темницей, хотя тоже предлагали оказать помощь в борьбе. Встав лицом к провалу в стене и полу, он подошел к краю и взглянул на лазурного дракона, в облике черноволосого человека. Получив в ответ кивок, первый страж без лишних помыслов шагнул вперед, отправившись в свободный полет. Наконец, настало время дать выход всей накопившейся злости и ярости, отодвинув в сторону благообразный образ заступника. Все нутро, вся драконья суть, трепетали от предвкушения расправы. Пылким росчерком разорвав мрак подземелья, Алголан с глухим стуком врезался в камень. По плите пошли трещины, не столько от удара, сколько от температуры сапог. Рядом, в короткой вспышке, появился аспект магии и сразу сделал шаг в сторону. В глубочайшем из зала Ульдуара царила кромешная тьма. Света, источаемого глазами аспекта магии и доспехами аспекта огня, не хватало даже на крошечный участок. Однако это не мешало драконам видеть уродство и скверну, поселившуюся в этом месте. Пол почти полностью устилали застывшие малахитовые кляксы, местами они же образовывали целые глыбы. Саронит был всюду, куда ни посмотри. Со стен исчезли барельефы с присущими титанам мотивами. Их заменили изображения древнего бога, высотой попирающего облака. Все его раздутое тело покрывали пасти и меньшие щупальца, не оставив места для глаз. Да и сам древний бог был похож на одну огромную пасть. Его окружали вырывающиеся из-под земли гигантские щупальца и снующие меж них безликие твари, выбирающиеся наружу из недр. «Пришли», — прозвучал голос из теней. «Здесь вы найдете свою смерть, драконы. Вам не нарушить планы повелителя, не в этот раз. Вы слишком ничтожные». Алголан вскинул бровь и перевел внимание на далекий темный закуток, ведущий к следующему спуску. У него уже давно чесались руки, и столь резкие слова не пришлись ему по вкусу. Шаги прислужника Йоксарана становились все громче, превращаясь в грохот. Наконец, показалась голова. Ее вид плохо поддавался описанию. Она походила на огромного осьминога, помимо щупалец, отрастившего пару широких плавников, ко всему прочему, покрытого хитином. Из отверстий, расположенных примерно на месте ушей человека, валил зеленоватый пар. Порождение древнего бога было огромным, не меньше 20 метров высотой, и крайне массивным. Все его гротескное тело покрывали толстые пластины брони и шипы. Не то хитин, не то кость, весь его вид отсылал к морским тварям, а пара рук заканчивалась мощными клешнями, схожими с таковыми у краба, готовый познать свой рог. Первый удар молота сумерек, окончательно поднявшись и утвердившись на ногах, чудовище указало клешней на драконов. Прокрутив пальцами погибель, владыка цитадели выставил добела раскаленное оружие и попер груди Малигаса, безмолвно прося не вмешиваться. Перехватив оружие обратным хватом, он встал в стойку, напрягая мышцы. Шаг вперед ознаменовался треском камня. Копье, подобно лучу света, отправилось в полет. Скорее рефлекторно, чем осознанно, чудовище дернулось, пытаясь уклониться. Но погибель летела слишком быстро. Мало кому хватило бы мастерства или предчувствия, чтобы отбить ее на таком расстоянии. Впрочем, кое-какого результата порождение древнего бога добилось. Копье вошло не точно в центр лба, как рассчитывал драконоборец, а чуть левее. Пробив голову, оно не остановилось, двинувшись дальше. Пробив насквозь все тело, оружие вылетело из спины твари и умчало дальше, прожигая путь сквозь толщу камня. Обычное желание, не более, чем мысль, и пальцы первого стража снова сжали древко. Чудовище еще не успело начать заваливаться назад, из его уст только сорвался первый звук, похожий на бульканье и стрекот, а эльф уже стоял в стойке. Снова погибель отправилась в полет, растягиваясь полосой света. В этот раз, попав в нужное место, в центр головы, едва она успела наполовину погрузиться в плоть, как была отозвана обратно, чтобы через полмгновения снова пронзить броню порождения, на этот раз в районе колена. Пока чудовище заваливалось, оглашая зал предсмертным воем, Алгалан успел пронзить все его суставы, поддавшись незнакомому азарту. Последний бросок пришелся точно в грудь, меж сочленения пластин. Не то, чтобы это требовалось, погибель без труда пронзала почти любую броню. Редко какой материал мог хоть немного сдержать натиск наконечника копья. Стоило оружию достаточно погрузиться в плоть твари, подгадав момент, владыка цитадели отдал ему команду сбросить накопленную температуру. Грудь чудовища вывернула наружу вспышкой золотого, ревущего пламени. Огонь вырвался из-под самых крупных пластин, скрытой за щупальцами пасти, глаз и ушных отверстий, прожигая себе путь. Секундой позже прогремел оглушительный взрыв, сотрясший своды зала. Порождение разметало на куски по всему доступному пространству. Вернув себе копье, первый страж коротко ударил пяткой по полу. Волна золотого пламени, рожденная этим прикосновением, кольцом разошлась по всему залу. Саранит вспыхивал, как сухая трава, но не выгорала моментально, освещая темноту. Кровь древнего бога, близ его воплощения, обладала куда большей силой, нежели на поверхности. Вспыхивали и ошметки твари, но и им требовалось время, чтобы быть полностью уничтоженными. «Скудный бой», — проговорил аспект магии. «Почему-то каждый, отщипнувший себе толику силы, считает своим долгом рассыпаться в пустых речах. Поверь, так происходит во всех мирах». Оглядевшись по сторонам, эльф пошел вперед, к лестнице, по которой поднялось порождение. «Вот ты, к примеру, занимался подобным когда-нибудь, к своему стыду, да, я тогда был совсем юн, еще не получил благословения титанов». Отец лазурной стаи чему-то улыбнулся. «Увы, такой чертой обладают многие драконы в первые пару столетий жизни. Некоторые, впрочем, и за тысячи лет не набираются ума, до самого конца считая себя лучше прочих. 99 из 100 дракончиков погибают в первые десятилетия жизни, ошибочно считая себя необоримыми. Порой, даже презренные кобальды, страшащиеся темноты, обрывают жизни таких глупцов. Я вот никогда не занимался подобным». Шагая меж огней, а порой и по ним, Алгалан не отрывал глаз от провала, ведущего к цели. «Не понимаю, что в этом притягательного. Предпочитаю отдавать врагу возможность вдоволь выговориться, да ударить, выждав момент. Так и следует поступать». Лазурный Левиафан кивнул, выражая полную поддержку. «Не останови ты меня, я собирался атаковать. Хотя не уверен, что будь менее здравомыслящим, удержался бы от вступления в полемику. Все же, что-то в этом есть, дракон», — бросил Алгалан, останавливаясь перед первыми ступенями, грубыми, синеватыми и огромными, сделанными не под размер обычного гуманоида, а кого-то сильно крупнее, будто ты не один из нас, и то верно. Владыка цитадели потянулся к огню, бушевавшему в его сердце, своей драконьей половине, и позволил ему растечься по тему. Мощь разлилась по жилам, придавая рукам совсем иную силу, заостряя разум и рефлексы. Из спины вырвались крылья, но не черные, кожистые, а сотканные из чистого золотого огня. Непроизвольно с губ эльфа сорвался рык, подобный драконьему. Расправив крылья, Он оттолкнулся ногами от пола и нырнул вниз. Не отставал и Малигас, воспользовавшись обычной левитацией. Полет оказался недолгим, лестница вела глубоко и далеко, но планировать вдоль нее было всяко быстрее, нежели идти. «Сарнит», — констатировал первый страж, вставая на ноги и складывая крылья. Кристаллизовавшаяся кровь древнего бога была повсюду. Под ногами, вместо стены потолками, а сам круглый зал напоминал яму, или, скорее, яйцо. В его центре находился бассейн, полный закрученного водоворотом саранита. Над ним, замерев в одной позе, висела фигура молодой девушки, Врайкула. «Пытается пробиться в мою голову», — сказал аспект магии, демонстрируя камни на кольцах, начавшие светиться изнутри. Кивнув, Алгалан погрузил левую руку в появившийся перед ним фиолетовый провал и достал небольшие хрустальные песочные часы. У них была всего одна функция – мгновенно завершать подготовку сверхранговых заклинаний. Невероятное подспорье в условиях, когда враг не дает времени. Однако и ресурс этот был невосполним. Пришли в средоточие моей силы, тешись пустой надеждой вернуться из чертога безумия. «Вы глупцы», – произнесла великанша. «Победы нет, пантеон не смог». «Так на что надеетесь вы? Сдайтесь, склонитесь перед величием бога смерти». Хмыкнув, почти дрожа от раздирающей его ярости, владыка цитадели перехватил копье и вонзил его жалом в пол. Не убирая ладони с древка, он развернул вокруг себя полтора десятка массивных магических кругов. В иной ситуации потребовалось бы 5 минут, чтобы завершить заклинание, как полагается. Но тихий звон хрусталя внес свои корректировки в реальность. Пальцы драконоборца разломили песочные часы пополам. Магические круги разом ужались и втянулись в погибель драконов. Добила раскаленное копье и спустила ослепительный золотистый свет. От него начала разливаться энергия, образуя на стенах и полу барьер, в том числе запечатывая единственный выход. Божественная арена была простым, как лом, заклинанием. Оно запечатывало пространство, вплоть до целых подземелий. Выйти из него можно было всего одним способом. Завладев оружием, ставшим проводником и сердцем печати. «Жалкая тварь, все твои планы разрушены». Выйдя вперед, став спиной к копью, аспект огня расправил крылья. «Ты посмел посягнуть на мою супругу, на мать моей стаи». Голос его ревел пламенем. «Сегодня я растерзаю твое воплощение, а следом спущусь в темницу». Крылья загудели огнем и раздались вширь, пока не уперлись в стены барьера. «Я уничтожу тебя». «А-а, было легко овладеть ей». Ее разум полнился пороками и желаниями, да, древний бог протянул последнее слово, открыто наслаждаясь эмоциями жертвы. «Я творец проклятия плоти, поэтому не смог удержаться и немного поиграл с зародышами в ее животе. Имею такую слабость. Скоро, совсем скоро, она сама принесет мне новых слуг». Сердце Алгалана глухо ударилось, казалось, о грудную клетку, стремясь вырваться наружу. Сокрытый в нем жар рвался обжечь, испепелить мерзость, посмевшую покуситься на наследие, на потомство. Глава 46. «Твою волю сломить будет так же интересно, как поработить аспекты земли», — продолжила говорить великанша. «Ты вообще способен кого-нибудь уберечь, дракон? Ты привел на Азерот неплохое войско, но их мало, и прямо сейчас часть из них все глубже погружается в пучины безумия и паранойи». Малахитовая кровь внутри пруда вскипела и выплеснулась вверх, образуя тончайшую пленку. Несмотря на громкие слова, древний бог не побрезговал защитить свою марионетку. Продолжая кипеть, Сарнит обильно источал пары. Взвесь медленно покидала пределы купола, собираясь вокруг него в подобие облака. «Прикрыть, как в прошлый раз, сможешь», — бросил за спину Алголан, не оборачиваясь. «Не беспокойся». Отец лазурной стаи был хмурый собран. Огненные крылья, упиравшиеся в стены божественной арены, сжались до обычных размеров. Сосредоточившись, владыка цитадели потянулся к своей драконьей сути. Получив еще больше свободы, жгучее пламя выплеснулось за пределы тела, воплотившись в виде особенно плотного покрова золотого огня. Однако, с огнем пришел и рост. Как мощь все продолжала пребывать, так и увеличивался рост драконоборца. Достигнув размеров чуть больше Врайкула, он задрал голову к полотку и издал оглушительный рев. Волны золотого пламени, ударившие в этот момент в стороны, были особенно сильны и яростны. Докатившись до кокона древнего бога, они уничтожили весь скопившийся туман. Несладко пришлось и Малигасу, ему понадобилось телепортироваться к самому потолку, чтобы избежать больших трат маны на собственную защиту, но и там скрыться не удалось. Огонь, казалось, вобрал в себя всю злость и ярость хозяина, отчего стремился уничтожить все, чего касался. Опустив взгляд драконьих глаз на воплощение воли Йоксарана, Алголан взмахнул крыльями, отчего все свободное пространство залило еще одной волной огня. Сила буквально изливалась из него наружу, как из переполненного сосуда. Частичка драконьей мощи, присущая истинному облику, превосходила все, к чему было привычно эльфийское тело, и, вместе с тем, давала невероятную власть над огнем. А подкрепленная искрой первого пламени, она становилась едва ли не абсолютной. Стоило первому стражу пожелать, собравшись с мыслями, как все пламя хлынуло обратно к нему, втекая в тело, поглощаясь броней. Чешуя, невосприимчивая к разогреву, стала белой, как вонзенная в пол погибель. Казалось, сама плоть стала огнем, а его гул слышался в голове. На огромной скорости, сверху на саранитовый купол, всего за 2 секунды обрушилось 150 острых глыб льда. Бестолку разбиваясь на куски, они разлетались вокруг острейшими осколками. Некоторые, долетая до Алголана и зло шипя, истаивали без следа, даже не касаясь чешуи. Меж тем, на лице великанши застыла насмешливая улыбка. Всколыхнувшись, Саранит выплеснулся из озерца, перехлестнув за край. Из бурлящей крови древнего бога вырвалась рука, огромная, толще ствола иного дерева и покрытая складками синеватой кожи. Упершись в пол уродливой ладонью, со всего 3 неестественно гибкими пальцами, она, как и десяток таких же, потянула за собой тело. Покидая озеро крови, слуги Йоксарана не обтекали. Их омерзительные туши, покрытые наростами и извивающимися, похожими на слепых червей, щупальцами, жадно поглощали жидкий саранит. На том, что являлось их головой, глаза отсутствовали. Вместо лиц лишь кожа и гибкие, рыщущие в воздухе отростки разной длины.